Андерс. Словно мало было побега от ужаса склада, Андерс теперь тяжело дышал от быстрой пробежки и начинал подозревать, что по меньшей мере одно ребро, возможно, сломано. Благодарить за это следовало Шустрого и его Хаарина, и, к несчастью, похоже было, что он получит свой шанс отплатить. С учетом того, как прошла их прошлая встреча, это было не то, чего он ждал с нетерпением. Но, по крайней мере, с ним был черный шип. Когда они заметили, что Генри нет, то оглянулись и поняли, что Шустрый тоже исчез. И не нужно было быть гением, чтобы догадаться, что маленькая убийца отправилась следом за человеком, который причинил ей так много боли. Пока они не услышали боевой крик Генри, они не знали, куда она делась. И если бы не ее пронзительный голос, вряд ли они когда-нибудь ее нашли. И все же Андерс не очень-то привык бегать, и к тому же был не в лучшей форме. На самом деле ему требовались все остатки стойкости духа, чтобы не остановиться и не извергнуть обет на улице Чада. Когда они приблизились, Шустрый их заметил. Андерс видел, как чистокровный ублюдок ударил Генри, и она тяжело упала, рухнула на землю безвольной кучей и не двигалась. Несмотря на одышку, нажжение в груди и уверенность, что его безнадежно превосходят, Андерс вытащил меч и побежал быстрее, оставив шипа позади. Он бросился на Шустрого, а ублюдок парировал удар, а потом нанес свой, от которого Андерс уклонился. «Соско, разберись с шипом! Не убивай его, просто придержи, пока я не кончу этого еблана», — сказал Шустрый, а затем перенес все свое внимание на Андерса. Как раз тогда Андерс понял, что самым вероятным исходом этого затруднительного положения будет его смерть. Но все же не впервые Андерс Брекович стоял перед лицом верной смерти. На самом деле у него уже практически вошло в привычку выживать, несмотря на неминуемость кончины. Шустрый выбросил короткий меч. Андерс парировал своим более длинным мечом и быстро провел атаку на правую руку оппонента. Шустрый со смехом отпрыгнул назад. У него было преимущество в силе и в скорости, но у Андерса был больше радиус поражения и, как он надеялся, немножко больше умения. В конце концов его обучал лучший мастер Тигля. Хотя, разумеется, полжизни на полах разных таверн могли немного ослабить его навыки. Андерс быстро атаковал Шустрого справа, а потом отскочил влево, дико взмахнув приблизительно в сторону оппонента и спустив театральный вопль. Шустрый парировал первую атаку, отбил вторую и попытался проткнуть Андерса. Его спас лишь быстрый отскок. Андерс решил, что потеря пальца, даже самого маленького, приводит к значительному ухудшению контроля над мечом. Не говоря уже о том, что болело всякий раз, как он сжимал рукоять. То есть во время боя на мечах вроде этого все чертово время. Он избежал очередного выпада Шустрого и проворно, хоть и слегка нетрезво, отскочил прочь. «Вам не кажется, что вы причинили мне уже достаточно вреда за один день?» — спросил Андерс своего получистокровного противника. «Я бы сказал, что было бы даже честно с вашей стороны, если бы вы позволили мне немного потыкать вас острым концом в качестве расплаты. Обещаю я легонько». «Почему вы, чистокровные ебланы, так любите болтать?» — спросил Шустрый. Андерс рассмеялся. «Горшок? Чайник? Черный. Че? Ха!» Андерс набросился на Шустрого, стараясь провести выпады, используя все преимущества своего более длинного меча. С раздражающей легкостью Шустрый парировал все удары. На последнем получистокровный ублюдок обошел меч Андерса и схватился за рукоять. Он попытался ударить Андерса по лицу, но тот видел удар и вовремя отвернул голову. Кулак попал по уху, и боль снова заполыхала. Андерс неловко отступил, зажимая окровавленное ухо и ругаясь со всей злобой, на какую был способен. Ублюдок был определенно не прочь использовать грязные уловки. Дурной тон, как ни посмотри. Когда Андерс встал в боевую стойку, Шустрый смотрел на него, ухмыляясь. Андерсу понадобилась секунда, чтобы понять почему. Из его груди торчал кинжал. Может быть, из-за адреналина или из-за выпивки, он даже не почувствовал, как вонзился клинок. Но теперь, когда он знал, что нож в груди, болеть стало сильно.